Я испуганно сжалась, ожидая, что уж подобного откровенного шантажа тетя точно не потерпит и устроит грандиозный скандал. И тем больше было мое удивление, когда Зальфия, не теряя времени даром, метнулась к себе в спальню и чем-то загрохотала там, видимо, восприняв слова моего приятеля со всей серьезностью. «Как тебе удалось?» – потрясенно прошептала я, памятуя об остром слухе тети и стараясь говорить как можно тише. «Я уж думала, что она бутылку с самогоном о твою голову разобьет, когда ты приказывать начал. Не ожидала, что тетя так легко сдастся». «Она оборотень», – с покровительственной улыбкой объяснил мне Вашарий. «То есть наполовину волк. А у животных всегда сильно развито чувство иерархии и инстинкт самосохранения. Кстати, последним качеством и тебе не мешало бы обзавестись. Так или иначе, но Зальфия понимает, что слабее меня как в физическом, так и магическом плане, не говоря уж о социальном. Поэтому я имею право приказывать ей, а она обязана подчиниться. Можно, конечно, огрызнуться, но смысл? Лишь зря потеряешь время, когда оно на вес Иридия». «Вот как?» – недоверчиво протянула я. «Но все равно как-то странно. Я ожидала более отчаянного сопротивления». «Киота, уж прости, но ты никогда не отличалась большим умом!» – крикнула из спальни тетя, доказывая, что прекрасно слышит наши перешептывания. «Тебе же нерийским языком объяснили, что к чему. Дура я, что ли, оставаться здесь, когда где-то рядом бродит оживший мертвец с весьма недвусмысленными намерениями поживиться чьей-то плотью. Знаешь ли, многие вампиры считают кровь оборотня настоящим деликатесом. И потом, я действительно никогда не была в столице». И тетя вновь чем-то загремела у себя в комнате, по-моему, от усердия, решив заодно переставить мебель. Я сгорбилась на своем стуле, больше не решаясь беспокоить Вашария вопросами, поскольку не хотела, чтобы тетя была в курсе свалившихся на меня бед. А их действительно оказалось слишком много. Даже не знаю, за что браться в первую очередь. Реанимировать свою, почти погибшую частную практику, на открытие которой было потрачено столько денег. И заодно еще раз выяснить отношения с матерью Дальшера. Отправиться на Варий, найти там священную змею и спросить, что означает внезапно вернувшийся дар? Сосредоточить все силы на поисках матери или же остаться здесь и попытаться разобраться, какой некромант и с какой стати вдруг околдовал мою семью и имеет ли он отношение к недавнему покушению на меня. Да, умею я влипать в неприятности, ничего не скажешь. Не беспокойся. Вашарий без слов понял причины моего дурного настроения. Подошел, ласково привлек к себе и бережно чмокнул в макушку. «Все наладится, Киота. Верь мне. Главное, что у тебя есть я. Не знаю, как Дальшер, а я всегда буду рядом». «Спасибо», – растроганно пробормотала я. Вспомнила про своего желтоглазого красавчика и горько усмехнулась. «Да, насчет Дальшера. Он обещал устроить мне романтический ужин по возвращению в Нерий. Надо бы его предупредить о том, что я приеду не одна». «Еще чего!» Громко возмутилась из спальни тетя и появилась на пороге, воинственно потрясая сломанным зонтиком, который, видимо, собралась зачем-то взять в дорогу. Кровожадно оскалилась, продемонстрировав ровный ряд белоснежных зубов. «Киота, не смей ему ничего говорить! Сделаем ему приятный сюрприз, так сказать!» Вашарий тихо рассмеялся, должно быть, в красках представив себе эту сцену, и ласково взъерошил мне волосы, повторив: «Все будет хорошо, Киота, я обещаю». И от его улыбки я ощутила, как все дурные мысли и предчувствия исчезают, сменяясь твердой уверенностью, что Вашарий защитит меня от всего на свете. Эпилог. Мы покинули озерный край глубокой ночью, но в Нерии уже царило солнечное утро. И теперь я стояла около своей квартиры, отчаянно умоляя небеса, чтобы в ней никого не было. С момента нашего ухода из дома тети Я много раз пыталась дозвониться Дальшеру, но неизменно терпела поражение. Видимо, после недавней ссоры, когда я имела наглость огрызнуться в ответ на собственнические замашки Дальшера, тот отключил мыслевизор, намереваясь в тишине и одиночестве обдумать мое недостойное поведение. И мне оставалось лишь надеяться, чтобы его обида на меня оказалась достаточно большой, и он уехал бы домой, решив не дожидаться возвращения строптивицы. Я привычно прищелкнула пальцами, размыкая защитный контур, и тихо открыла дверь. Вошла в крохотную прихожую, поставила на тумбочку сумку и прислушалась. Вроде бы все тихо. Неужели мой приезд обойдется без сцен? Хотелось бы. По иронии судьбы, стоило мне только так подумать, как дверь, ведущая в единственную комнату моей маленькой квартиры, распахнулась, и на пороге возник абсолютно обнаженный Дальшер. «Киота!» Он сладко зевнул и потянулся. «Почему моя девочка так задержалась? Я едва удержался от соблазна прикончить бутылку великолепнейшего хекского вина, за которое, честное слово, заплатил целое состояние». «Видишь ли...» промямлила я, с ужасом прислушиваясь к эху шагов, звучащему в подъезде. «Тут такое дело. В общем, тебе лучше одеться». «С чего вдруг?» – изумился Дальшер. Шагнул ко мне, нисколько не стесняясь своей наготы и раскрытой двери на лестничную площадку. Привлек меня в свои объятия, не обращая внимания на мое сопротивление, и серьезно проговорил. «Киота, милая, я так соскучился, что даже не хочу ругаться, выясняя отношения из-за твоего обмана с недавним покушением. Поэтому сейчас я собираюсь сорвать с тебя это нелепое платье, которое мне никогда не нравилось, взять на руки и отнести в постель, где скоро ты сама запросишь пощады. А знаешь, что именно я там буду с тобой делать? Я...» «Это еще что такое?» Прервал его сладкие угрозы визгливый голос моей тети, которая как раз добралась до пятого этажа. Я бросила ее и Вашария на самом пороге дома, лишь крикнув номер квартиры, и стрелой взлетела к себе, намереваясь предупредить Дальшера о грозящей опасности. Кто же виноват, что он, как и обычно, впрочем, сосредоточился на кое-чем другом? А тетя тем временем ввалилась в прихожую и грозно подбочинилась, с очевидным неодобрением, уставившись на главное, так сказать, достоинство Дальшера. Правда, оно от столь неожиданного внимания как-то потерялось, став гораздо менее значительным. Да и сам мой ненаглядный смутился, не ожидая подобного напора. «Киота?» – недоуменно произнес он, осторожно пятясь к комнате. «Что все это значит?» «А это значит, что окончились твои счастливые денечки!» – ответила за меня тетя и торжествующе усмехнулась, заметив гримасу неподдельного удивления на лице Дальшера. «Да-да, не строй из себя приличного человека! Я больше не позволю тебе пудрить моей маленькой наивной девочке мозги! Все, хватит! Пока я здесь, сделаю все, чтобы вытащить ее из паутины разврата!» «И насколько вы приехали?» Дальшер аж замер от столь смелого заявления. С крайним ужасом посмотрел на меня, видимо, уже поняв, что на время нам придется отказаться от постельных утех. «Не беспокойся, тебе хватит!» – презрительно фыркнула Зальфия. «Ишь, начальник, срам бы свой прикрыл, что ли, а то противно на тебя смотреть!» «Да, да, я сейчас!» Покаянно пробубнил Дальшер и скрылся за дверью комнаты. Зальфия гордо вздернула подбородок и обернулась ко мне, ожидая одобрения своему поведению. «Тетя, ну зачем ты так?» – жалобно проблеяла я. «Дальшер хороший, не надо его ругать». «Он хороший?» Зальфия даже поперхнулась от моего заявления, откашлялась и продолжила во всю мощь своей луженой глотки, да так, чтобы ее наверняка услышали все мои соседи. «Киота, дурочка моя! Хороший мужчина никогда не будет пудрить мозги наивной провинциалке. Если бы он тебя любил, то уже женился бы или сделал предложение. Но нет, только пользуется твоим телом, молодостью и неопытностью». «Тетя, но ведь надо пожить с человеком, узнать его». Тщательно пыталась я урезонить разошедшуюся родственницу. Мы с ним знакомы всего ничего. Тем более! От негодования голос тети едва не сорвался. Но, увы, звезды сегодня сложились точно против меня. Поэтому через миг он окреп, став еще звонче. «С каких пор, дорогая, ты ложишься под первого встречного? Этому я тебя учила!» «Но ты же сама сказала, что примешь мой выбор!» Я чуть не плакала, всей кожей ощущая, как от скандала дом просыпается. Вон уже двери на этажах захлопали. Видимо, народ высыпал на лестницу, чтобы лучше слышать. Хвала небесам, хоть Вашари не участвовал во всем этом балагане, оставшись внизу у самодвижущейся повозки, но все равно подлец. Просила же задержать тетю хоть на 5 минут. Однако, с другой стороны, попробую это сделать. Легче каменного дракона убить кулаком, чем заставить Зальфию отказаться от намеченного. «Да, сказала», — чуть смутившись, признала тетя, но тут же нашла себе оправдание. «Но это было в Озерном крае. Тогда я еще не видела, в какую бездну порока ты упала. Ты стала распутной гуляющей девкой. Где это видано, чтобы голый мужчина встречал тебя дома, прижимался к тебе своими телесами?» Хвала небесам, тетя хотя бы не произнесла другого, вполне ожидаемого слова. Но это меня почти не обрадовало. Все, надо срочно искать новое жилье. Тут точно проходу не дадут. Благо, если дегтем двери не вымажут. Хватит. Неожиданно строго прозвучало сзади. Я обернулась к Дальшеру, который вышел из комнаты, одетый в неизменно дорогой костюм с безукоризненно завязанным галстуком. Всхлипнула, почувствовав, как слезы несправедливой обиды на жесткие слова тети обожгли глаза. И через миг ощутила, как он ласково привлек меня к себе. «Хватит!» — повторил Дальшер, успокаивающе поглаживая меня по спине, и я с трудом удержалась, чтобы не разрыдаться в голос. «Я никому не позволю оскорблять Киоту, даже ее тете, особенно ее тете. Я думал, ты любишь племянницу, а ты позволяешь себе такое, прилюдно оскорблять ее, унижать, точно зная, что множество посторонних людей услышат твои несправедливые обвинения. Я надеюсь, это поможет ей вернуться на верный путь?» Тетя всплеснула руками. «Я никогда не желала и не желаю Киоте зла!» «А, по-моему, наоборот, делаешь все, чтобы смешать ее с грязью!» Огрызнулся Дальшер. «А теперь заткнитесь, во имя всех богов!» Пока тетя хватала открытым ртом воздух, не в силах сразу отреагировать на такую наглость, он внезапно крепко взял меня за плечи и отстранил. Пытливо взглянул мне в глаза и вдруг опустился передо мной на одно колено. «Ты чего?» От испуга я моментально перестала беззвучно плакать. «Встань, пожалуйста! Что-то случилось?» «Киота, я хотел это сделать в романтической ситуации», — проговорил Дальшер, не обращая внимания на мои слова. Помолчал немного и добавил с озорной улыбкой. «Например, после страстного занятия любовью. Но что уж теперь, ты была права вчера. Я, по сути, совершенно посторонний тебе человек. Поэтому я решил исправить это досадное недоразумение». После чего зашарил по карманам и вдруг вытащил из одного небольшую коробочку, обтянутую синим бархатом. Примерно в такой Вашари преподнес мне мыслевизор. Я затаила дыхание, еще не веря, не смея поверить в происходящее. «Киота Дайчер, ты станешь моей женой». Коробочка с тихим щелчком открылась, явив мне изящное золотое кольцо с россыпью бриллиантов по ободку. Позади кратко ругнулась Зальфия, впечатленная его красотой. «Дальшер, я...» Язык отказывался повиноваться мне. Это казалось нереальным сном. «Мой ветреный красавчик предлагает мне руку и сердце? Немыслимо!» «Только да или нет?» Дальшер смотрел на меня, не отводя взгляда. Я закрыла глаза и с головой рухнула в этот омут. «Пусть будет так, как должно!» «Да!» Слово само соскользнуло с моих губ. Оно прозвучало так тихо, что я испугалась. услышал ли он меня, и поспешила повторить уже громче. «Да, Дальшер Барайс, я выйду за тебя замуж!» Больше я ничего не успела сказать, потому как его губы накрыли мои. И в этот момент я изо всех сил старалась не думать о Вашарии, ждущем меня внизу. Конец второй книги. Читала ведьма специально для книжного трекера.